Первая-то молодость! Да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепота куриная прекрасных сердец, а главное тут — касса суд и баста. А разве я был злодей в кассе суд? Разве не видела она, как я поступал, и брал ли я лишнее? О, как ужасна правда на земле! Это прелесть, это кроткое, это небо. Она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель. Ведь я наклевещу на себя, если этого не скажу. Вы думаете, я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли, тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы. Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще, моя в частности. Я ведь понимаю же теперь, что я в чем-то тут ошибся. Тут что-то вышло не так. Все было ясно. План мой был ясен, как небо. Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча. Так оно и было. Не лгал! Не лгал! Увидит потом сама, что тут было великодушие. Но только она не сумела заметить. И как догадается об этом когда-нибудь, то оценит в десятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки. Вот план! Но тут я что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то сделать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Кончено так кончено. Смелей, человек, и будь горд. Не ты виноват. Что ж, я скажу правду. Я не побоюсь стать пред правдой лицом к лицу. Она виновата. Она виновата. Thank you.